кафе «Домино». Блюмкин услышал выстрелы. «Ребята, там Олега кончают!» Он выдернул браунинг и бросился к дверям. За ним рванули все. Мариенгоф, Сергей Есенин, актеры,